Глава шестая. Принц рубиновой скрижали. Здравствуй, отрок солнцекудрый, с белой мышью на плече. М. Волошин. Любая коммуналка – это горькое напоминание о несбывшейся мечте. Коммунистическом общежитии народов будущего. По странной логике судьбы моя келья ученого-отшельника соседствовала с павильоном Вакха и Диониса, о чем говорила армия пустых бутылок, выстроившихся в коридоре. Генералом всего этого воинства значился мой сосед, бывший интеллигентный человек Алеша. Не судите, да не судимы будете. Год назад этот строгий рыцарь закона внезапно оставил судейское кресло и пустился во все тяжкие. Подобно виноградной улитке, он выползал по ночам, инспектировал мой пустой холодильник, тщательно вытирал руки о мои майки на веревке и открывал очередную бутыль. Пока я мотался в Гурзуф, он выгуливал Флинта, и тот уже считал его настоящим хозяином. Очутившись дома, я первым делом прослушал звонки на автоответчики. Большинство было из милиции. Радостно встрепенувшись, затренькал телефон. «Арсений! Здравствуй!» Это была Маша. Я поперхнулся крепким кофе. «Арсений, нам надо встретиться!» Голос ее тревожно дрожал, и от этих обманчиво близких вибраций занималось сердце. «Что-то случилось? Поговорим при встрече!» Парк шелестел осыпающейся листвой. Из динамиков лились ностальгические вальсы, особенно грустные под кленовый и липовый шепот. В трауре Маша выглядела скромно и соблазнительно, но я продолжал мужественно сопротивляться судьбе. Как всякое сложно запрограммированное существо, я инстинктивно избегал банальных сюжетов. Но кто-то настойчиво толкал эту девушку в пустую лузу моего сердца. «Арсений, Маркела нашли. Его прибило к берегу старого маяка. Меня вызывают на опознание. Само собой, на опознание поеду я. Приготовься к худшему. Что может быть хуже?»